24.08.72. Целыми днями работаю как проклятый. Самуил Яковлевич натаскивает меня на моих же снимках. Я делаю все сам. От разведения химии и проявления до печати и глянцевания. Причем под жестким приглядом руководителя. Фото людям нравились. Пара пейзажей даже попали в районную газету. Денег заплатили смех один, зато выдали удостоверение внештатного корреспондента. Выпросил и второе, на имя Милютова Кайнына Выквановича, типа мой псевдоним. Под ним и печатали работы. Даже заметку тиснули. Написали про то, как коряк делает снимки родного края. Для газеты козырная тема. Националы – самые желанные авторы. Кто надо, знает, а остальным показывают работу с национальными кадрами. Я по десятку номеров со своими фотками подкупил, благо цена газеты всего 2 копейки. В Туапсе соседям экземплярчик послал. Вроде похвастаться, но в основном для поддержания легенды. В больницу почти каждый день таскал передачи. Там меня традиционно угощали чифирем. Традиционно же пил первый круг, а затем сидел еще с полчаса, пока народ степенно обсуждал новости. Когда дядю Витю выписали, велели неделю сидеть дома, не выходя на улицу. Он не послушался, сразу пришел на работу. Понятно, что ему одному в четырех стенах на сухомятке сидеть. На работе и покормят, и от скуки страдать не дадут. Опять же, лишнюю копейку можно заработать. Старик везде и всюду ходит в подаренном мною свитере. Про передачи слова не сказал, но зашел в студию и выложил на стол нож. Это не моя показушная старая финка, это отличная вещь. Клинок, похоже, сделан из плоского напильника. Рукоять наборная из оргстекла. Прозрачная, с белыми, красными и зелеными вставками. Судя по всему, орнамент что-то значит, но не знаю что. Гарды нет, однако рукоять удобно лежит в ладони при хвате. Лезвие не слишком длинное, без дола, однако центровка, закалка, острота на высоте. Вспомнил слова Высоцкого о воровских ножах. Они воткнутся в легкие, от никотина черные, а рукоятки легкие, трехцветные, наборные. «Это да, такое бывает», — согласился владелец. «Как тебе ножик?» «Фирма», — выдал я суждение, — «большого мастера работа». Человек напыжился, видать, сам и делал. «Гривенник дай». «Дарю на память». «Не за дачки, а за то, что ты правильный пацан». Появляются ножны, искусно вырезанные из истертой морем деревяшки. На них надпись «Лехе Писарю от Вити Калины». От такого не отказываются. «Все едино на работе ерундой занимаешься. Может, я тебя чему полезному научу? Ко мне пойдем, покажу что». И показал. У него одних замков с полсотни разных, от древних дореволюционных до наших самых современных. Древние, кстати, порядка на 2 сложнее новых будут. От сейфов они. В дополнение к коллекции увидел 2 набора инструментов. Один для шнифера, взломщика стенок у сейфов, другой — медвежатника, отпирателя замков. Чувствую, выучусь на очень веселую и интересную профессию, какую ни в одном вузе не преподают. Отказываться не стал, дело полезное. Мало ли, как жизнь сложится. Кстати, мне припомнили, что в кооперативе числюсь учеником слесаря. Так что ничто не мешает подучиться и через квартал попробовать на 3-й разряд сдать. Дядя Витя пообещал сначала научить затачивать инструмент, затем показать, как закаливают режущие кромки. В конце концов, буду сам себе справу готовить. Балерина, гитара, гусиная лапа получится не сразу, сложный инструмент. А вот фомича, мальцы и лапки сделаю для себя через месяц-другой. Зашел Самуил Яковлевич, посмотрел на замки, вздохнул. Тут оказалось, то, что он не сидел, не его заслуга, а исключительно недоработка правоохранительных органов. Он мне говорит: «Леша, я понимаю, ты романтик, но ты же еще умный человек. Зачем тебе становиться скокарем? Есть много других хороших специальностей. Один гастроль в год и остальное время греешь пузо на пляже в Сочи». «То-то ты здесь загораешь безвыездно», — ревниво возразил дядя Витя. «И что? Случилась маленькая накладка. Живу здесь. Однако вольняшкой. Давай лучше перетрем, куда пацана пристроить сможем. Шермачом Леша не стать, каталой тоже, пальцы не те. Но он умный, значит, кое-что придумать можно». «Ничего-то я про свое начальство не знаю. Может, оно и к лучшему? Меньше знаешь, крепче спишь».